Глава 46. Я с трудом застегнула молнию на сумке и огляделась. Боже, как же все это увести? В коридоре уже стояли два чемодана и сумка со старинными книгами, которые бабушка приготовила мне еще прошлым летом. На кресле и на диване разбросана одежда, к сожалению, не поместившаяся в мой багаж. Почему-то я была уверена, что это еще не конец. С минуты на минуту должна прийти Раиса, а она, я знала, наверняка что-то да принесет. За последнее время мы с ней сдружились. От ее настороженности по отношению ко мне не осталось и следа. Оказалось, что она веселая, добродушная, и что мне в ней больше всего нравилось прямолинейное. Рая никогда не юлила. Если ей что-то было не по нраву, так и говорила. Она очень помогла мне разобраться в себе, в своем отношении к жизни и, конечно, к Максиму. В шутку я называла ее психологом, но на самом деле стала задумываться о ее будущем. Моя новая подружка окончила школу и не думала о дальнейшем образовании. Но однажды во время гадания на картах я увидела, что Раисе предстоит дальняя дорога и смена места жительства. Она тогда посмеялась над моими прогнозами, обвинив меня в том, что я просто хочу, чтобы она уехала со мной. Не верила мне, но несмотря на то, что моя сила утеряна, я прекрасно предсказывала будущее. Весна залаяла, и я выглянула в окно. Приехали Ромка и Рая. Я успела только включить чайник, как они уже возникли на пороге. «Ну хватит, хватит!» — прикрикнула на собаку. «Ой, ну ничего себе ты собралась!» — воскликнула Рая, глядя на мои чемоданы. «А я ведь тоже тебе кое-что притаранила. Не надо мне ничего!» Я засмеялась и замахала руками. «Где 5 чемоданов, там и 6 влезет. Тебя же встретят на вокзале?» Я кивнула. «Ольга встретит. Как же я соскучилась по ней. Она уговорила меня поехать в Москву и пригласила жить с ней. Еще обещала помочь с устройством на работу. Мне ужасно не хотелось покидать родной дом, но поднажала бабушка, сказала, что здесь я состарюсь и помру никому не нужной. Только мне все равно не понять, кому я нужна в Москве. Без образования, без необходимой наглости и деловитости. Баба Шура только улыбалась, словно знала что-то о моем будущем, но не хотела говорить. Школу я окончила с натягом. Шутка ли, пропустила почти полгода, и если бы не бабушкины связи, то, скорее всего, осталась бы на второй год и без аттестата. Радовалась, как ребенок, бросив последний взгляд на крыльцо этого ненавистного заведения. Даже на выпускной вечер пошла только потому, что уговорил Ромка. За все эти годы я так ни с кем по-настоящему и не сдружилась, кроме него. «Чем ты набила чемоданы?» — отвлекла меня от раздумий Рая. «Одеждой? Чем еще?» Я закатила глаза. «А ну, открывай и показывай!» Я встала на ее пути, загораживая вещи, но подруга одним движением руки отстранила меня. «Никому в этой твоей Москве не нужны ни валенки, ни ушанки, ни брезентовые штаны!» «Да я и не везу никакие валенки, о чем ты?» «Зато могу поспорить, что брезентовые куртки и штаны сложены стопками внутри твоего чемодана. Ульяна!» Рая строго поджала губы. «Пойми, в столице одеваются совсем по-другому. Ты что, телевизор не смотришь?» Я помотала головой. Телевизора у нас не было. Бабушка была против. Обо всем я узнавала из книжек. Совершенно невинных по нынешним временам. Джейн Эйр, Ги де Мопассан, Дрюон. Иногда только смотрела сериалы у Ромки в гостях. «Какая же ты простушка, Ульяна. Я только надеюсь, что Ольга займется твоим перевоспитанием». Меня веселили причитания Раисы. В голове и без нее царил сумбур. Столько еще не сделано, а уезжать меньше, чем через неделю. Я стояла на перроне в окружении своих чемоданов и баулов. Ноги гудели, и казалось, что до сих пор еду в поезде. Меня покачивало в такт колесам. Мимо мелькали люди. Ольга опаздывала. «Помощь нужна?» Сзади подобрался с большой тележкой мужик. «Нет, спасибо». Он с сомнением оглядел меня с головы до ног. Наверное, ему было странно, что такая провинциалка, как я, не попалась в его сети. Мужик еще постоял немного возле меня и отправился искать других клиентов. «Улька!» Я встрепенулась от знакомого голоса. «Ольга». Не сразу заметила ее за людскими спинами. Она летела ко мне на всех парах, ее белоснежные волосы развивались за спиной. Я раскрыла ей объятия. Она сжала меня со всей силы. «Как же я рада, что ты приехала!» «Я тоже рад тебя видеть!» Вздрогнула от мужского голоса за спиной, обернулась. «Антон?» Мои брови поползли наверх. «Вот увязался за мной», — буркнула Ольга. «Говорит, мол, кто сумки понесет? Ну и машина у него». Парень тем временем подхватил самые тяжелые чемоданы и сумки и направился к выходу из вокзала. Я и Ольга, обнявшись, шли позади. «Но зачем ты?» — подруга махнула рукой. «Он сам. Как услышал, что ты едешь, покой бедняга потерял». Я молчала. «Потерял покой. Что бы это значило? Ведь у него теперь есть и жена, и ребенок». Завороженная, я не могла оторвать взгляда от проносившихся за окном машины, домов, улиц. «Нравится?» — подруга подтолкнула меня локтем. «Ух, не знаю еще, просто все другое». Услышала, как впереди хмыкнул Антон. «Погоди, я отпуск на месяц взяла, так что у нас будет навалом времени, чтобы везде побывать». Я вздохнула. Казалось, чтобы объехать Москву, и года не хватит. Мы подъехали к высотному дому. На детской площадке неподалеку веселилась стайка дошколят. На лавочке в скверике сидели и о чем-то разговаривали старушки. Я почувствовала легкую грусть. Все здесь так отличалось от того, к чему я привыкла, где прошло мое детство. Знала, что безумно буду скучать по лесу, стройным кедрам и лишайнику, свисавшему с еловых ветвей, по мшистым сопкам, окрашенным заходящим солнцем. И уже скучала. «Ты чего?» Ольга заметила блеск в моих глазах, обняла меня. «Все будет хорошо, не бойся». Да не боялась я, просто в душе простилась со своей юностью. Наконец, оставшись одним, мы с Ольгой принялись распаковывать чемоданы. Напряжение, сковывавшее меня весь вечер, спало. Антон уехал. Мне не хотелось разговаривать с ним ни о планах на будущее, ни о том, что со мной произошло. Все-таки мои чувства оказались задеты его предательством гораздо сильнее, чем мне казалось. Пока мы все трое сидели за столом, ели и пили, я еле сдерживалась, чтобы не сказать какую-либо колкость в его адрес. Подруга, заметив между нами некую невидимую стену, постаралась поскорее закончить посиделки и избавиться от своего братца. Ольга распахнула чемодан и ахнула. «Боже мой, аромат тайги!» — заулыбалась. «Что это?» «Обувь, платье мои, ну и мелочь всякая». Подруга сморщила носик, смерила меня взглядом. «С таким прикидом ты здесь не найдешь даже работу уборщицы». Я уже было хотела возмутиться, но девушка грозно посмотрела на меня. «Ульяна, таежная жизнь закончилась, здесь все по-другому, не надо было тащить все эти шмотки сюда». Она вытащила мои замшевые туфли на маленьком остром каблучке, постучала подошвой о подошву и отбросила их в сторону. «Ладно, сгодятся шлындать по даче, что еще?» Следом на пол полетели мои платья, кофты, юбки и даже уютная пижама. «К сожалению, вынуждена тебе оставить только это платье, а то придется тебе идти голой в магазин». «Голой? В какой магазин?» Ольга устало вздохнула. «Нормальный прикид тебе покупать?» «Ну уж, дудки, у меня денег таких нет, да еще неизвестно, когда я их заработаю». «Не парься, подруга!» Оля, казалось, не обращала внимания на мое сопротивление, погруженное в изучение чемодана. «А это что еще за фигня?» Я обалдела. В руках она держала сверток, тщательно обмотанный скотчем. В лицо бросилась краска. Я подскочила, пытаясь выхватить у нее из рук. Это был тот самый трофейный револьвер, подаренный мне бабушкой. «Отдай, Ольг!» Но она уже смотрела на меня с округленными глазами. «Да ты совсем сбрендила? А если бы тебя остановили?» «Если бы до кобы во рту выросли грибы», — пожала плечами. «Но не остановили же». «Ох, Улька, спрячь его и забудь». Я с тоской смотрела на опустевшие чемоданы и гору своей одежды, возвышающуюся на полу. Все, что пригодилось, это различные соленья и всяческие снадобья, положенные бабушкой. Макс сошел с трапа самолета в Перми. На серовато-белом здании красовалась синим надпись «Большое Савино». Осталось поймать такси до железнодорожного вокзала, а там несколько часов, и он уже на месте. Рая обещала встретить его. Он огляделся по сторонам. Несколько машин уже стояли у обочины, поджидая клиентов. «Куда едем, братан?» «На вокзал». Максим поглядел на часы. До отхода поезда было достаточно времени. Он сможет спокойно перекусить в привокзальном буфете. Пока ехал, успел наслушаться фантастических историй про инопланетян, сбежавших заключенных, снежного человека и даже про группу Дятлова, когда-то погибшую на склоне горы Атартен. «А сам-то ты местный?» — спросил Максим, лениво вглядываясь в полупустые улицы города. «Ну да, теперь уж местный. После ходки и вольного так и остался здесь. Уж лет 30 поди. Женка здесь, дети, да и внуки уже. А ты сам-то чего забыл здесь? Видно ж не здешний». Максим вздохнул. «Да, из столицы еду. Начальник послал на разведку. Хочет бизнес открыть. Сам знаешь, времена сейчас такие, хвататься надо за все». «Бизнес?» — таксист хохотнул. «Руда уже вся прибрана, золотишко тоже. Ну, если еще пару алмазных жил разыскать, да и то. Здесь люди должны быть с надежной крышей. Вон, в прошлом году неподалеку от Ивдали драга работала. Но там что-то случилось, то ли грохнули кого, то ли еще что. Прикрыли. Говорят, нет больше там алмазов. Выработали все. Но ведь странно как. Выставили на продажу за копейки. Вон, а как. Значит, не все так просто-то». Максим задумался. Ивдальский район. Это как раз неподалеку от Ваньки. Раз люди говорят об этом, значит, что-то не так с этим прииском. Дыма без огня не бывает. Максим удивился, увидев Раю с каким-то молодым человеком. Подойдя поближе, он понял, что видел его раньше. Местный парень с каким-то странным заболеванием. Еще вспомнил, что про него рассказывала Ульяна. Ульяна. Ее имя отдалось сладкими воспоминаниями. И на миг в груди сжалось сердце. Как она? Уже прошло больше полгода, как он старательно и болезненно, словно наждаком, очищал свою память от образа этой девушки. Иногда ему казалось, что он поборол свое влечение к ней. Иногда он видел ее во сне и задыхался от непомерного желания. Хотел видеть ее глаза цвета гречишного меда, слышать ее смех, целовать ее. Целовать. Так, как он делал всю, чувствовать вкус ее кожи. «Максим?» Он вздрогнул, штопором возвращаясь в реальность. Улыбавшаяся Рая смотрела на него. «Привет». Он немного рассеянно рассмеялся. «Извини, задумался. Наверное, воздух подействовал». «Нет, никому не надо знать, о чем он думал. Или о ком». «А это Роман, мой парень». Тот подошел и протянул руку Максу. Лицо Романа кривилось, и глаз слегка подмигивал. «Приветствую. Мы, кажется, знакомы». Он кивнул. «Мы на машине, я водитель», — пояснила Рая. «Ромкин отец научил». «Отлично, молодец, Рай, полезный навык». «Дядя Андрей, он вообще крутой, чему угодно научит». Через 20 минут они доехали до дома Раисы. «Что-то мало у тебя поклажи», — Рая заглянула за спину парня. «Да я ненадолго, от силы недельку проведу здесь, хочу местность поизучать». «Местность?» Ромка нахмурился. «А чего ее изучать-то, реки да леса?» «Тебе ведь по работе?» Девушка открыла ключом дверь, приглашая молодых людей войти. Макс облегченно вздохнул. Он никому не говорил, где он работает. «Учусь в горном институте и хочу осмотреть всякие породы». Ромка рассмеялся. «Вот блин, я всю жизнь здесь прожил и ничего не знаю про все эти камешки». «Да ничего, я сам разберусь. Поброжу по окрестностям». «Максим, я приготовила тебе гостевую комнату», — начала девушка, но он перебил ее. «Если вы не возражаете, то я бы остановился в Ванькином доме». Рая опустила глаза. «Да, конечно, я понимаю». Решение пришло внезапно. Прошло больше полгода, как не стало его самого лучшего друга. Макс знал, что в доме никто не жил, и все осталось, как в тот самый день. Рая упоминала, что прибиралась в доме пару раз, протирала пыль. Максиму хотелось снова оказаться там. Ванька так гордился этим домом, своей работой, новой жизнью, и Максу казалось, что решение почтить память друга своим присутствием было самым правильным. Переступив порог и оглядевшись, парень задержал дыхание. Как сейчас он помнил радость от встречи с друзьями, предзастольными хлопотами, хихиканье девчонок, позвякивание доставаемых из сумок бутылок. Да вот они и стоят так, невыпитые. Прикрыл на миг глаза, прокручивая события прошлой зимы. Райкины истошные крики, ее красный пуховик, случайно и навсегда врезавшийся в память. Ванькино тело с вывернутой в бок головой. Максим простонал, провел ладонью по лицу. Нет, Сегодня он не будет думать об этом. Просто посидит у костра, побренчит на гитаре, вспомнит их с другом любимый репертуар. Только хорошее сегодня. Время не повернуть вспять. Надо продолжать жить. Жить и помнить.